Глава 6. Я досиделась до того, что в комнату постучала Юки и сообщила, что ко мне прибыл господин с посланием. «Какое еще послание?» – озадачилась я. «Управляющий Айдзи велел пустить его, сказал, что вы ждете. Час от часу не легче. Велевший следовать за мной, отправилась в гостиную». «Знаю. Без наших Сачига приказов никого не пустят. Значит, я просто что-то упускаю». В гостиной, задумчиво глядя на нефритовое воинство из коллекции Чига, стоял мужчина в темно-синей одежде. Капюшон скрывал его голову. Я кашлянула. «Простите, если...» Он снял капюшон, на плечи и спину хлынули черные волосы. «Эйтаро, вот уж кого не ожидала увидеть. Значит, Ичига посвятил Айдзи в то, что бывшего Сиванана можно сюда пускать». «Не стоит, я пришел без зова», — спокойно сказал он. «Хочу предупредить, что в Шиихоне волнение. Юичи прибыли к императору. Кадзуо будет рыть под Шингаев. Так сильно рыть, что можно провалиться в любой момент. Поэтому лучше смотреть, куда делаешь очередной шаг». Я скривилась. «Это еще». Собственно, и так знала, но коли Эйтаро так прямо говорит, значит, беда стучит мне прямо в ворота. Да-да, в те мои красивые ворота с Хэби. «Поняла, спасибо». Кажется, такой короткий и спокойный ответ Эйтаро не слабо озадачил, потому что он очень внимательно посмотрел на меня. «Это лишнее, цветы на мне не растут. Устал после дороги, я распоряжусь приготовить комнату». Это тоже не добавило понимания. Я искренне надеялась, что Эйтаро откажется. Присутствие Шиматы в доме, только этого еще не хватало. Но он словно из вредности ответил: «Буду очень благодарен». А мог бы сказать: «Спасибо, не надо». Но вступать в перепалку я совершенно не собиралась. Поэтому, кивнув, дала задание Ами подготовить комнату гостю. Эйтаро, выходя из комнаты за ней, бросил на меня очень долгий и задумчивый взгляд. Я сделала вид, что ничего не происходит. Сейчас не готова чем-либо делиться. Уже второй час я сидела в глухом уголке сада в маленьком чайном домике и перекладывала камушки гамоку. То ставила один на один, то одним движением руки скидывала все на стол. Нет, определенно в голове пусто, словно на складе школы Гадзен после того, как все вынесли бравые ученицы. Я понятия не имею, что делать дальше. Это бесит. Бесит настолько, что хочется выпрыгнуть из чайного домика и орать. Но так как это точно не оценит, еще и пойдут слухи, что Аска Шингай тронулась, вариант с ором отменяется. Снова взяла камушки, провела по ним большим пальцем. Гладкие. Очень гладкие. Того и гляди выскочат, чтобы пролететь по отполированной поверхности деревянного столика. Однажды они мне уже помогли. Возможно, помогут и сейчас. Первый камушек белый, как рёку учителя Коджи, когда он был только Икеда. Второй — черный, как сила шаманов ночи, как то, чем работает и живет Шичиро. Третий — черный с удивительным желтым пятном, прямо как серьга Эйтаро, которую он почему-то больше не носит. Как оказалось, у меня особо и не из кого выбрать. Вроде бы рядом и много мужчин, но уровень их рёку явно не дотягивал до моего. Тут многие тоже под вопросом, но, может быть, есть как-то вариант поднять рёку на одну ночь. Никого убивать мне точно не хочется, но и умирать самой в планы не входит. Я задумчиво перекладывала камушки с места на место. Взяла белый, повертела со всех сторон. Коджи. Он лишился собственной рёку, но сумел выдержать и принять силу Эйтаро. Это не так просто. Но вот сильнее ли он меня? Не знаю. Учитывая, что еще и ушился, не пойми в каком направлении, то и не поговорить. Плохо, не подходит. Подчеркиваем. Я отложила его в сторону, взяла идеально черный. Шичира. Один из сильнейших шаманов ночи. Мой учитель. Мы хорошо друг друга понимаем. У него сильный потенциал. Но пойдет ли он на это? И опять же уровень. Действительно ли он выше моего? Сможет ли стихийная сила шамана перекрыть подарок Кадайно? Все не так просто. Все Дацуми непросто. Как жить теперь и что делать дальше? Надо же было с размаху вляпаться в такое. Знала бы, отказалась. Настолько ли мне нужен был резерв для мастера Канзи прямо сейчас? Посидела бы, позанималась лет 10. А там того и гляди, получила бы звание. Так-то его можно взять хоть в этот миг, только неофициально. Я нерешительно положила камушек на стол и взяла черный с желтым. Интересно, почему его решили использовать на доске гамоку? Ведь обычно должны быть либо белые, либо черные. Итаро, Шиматта, проклятый. Скорее всего, в будущем свихнется и станет опасен для всей Тайоганори. Но на данный момент обладает бесконечным ресурсом, а значит, не нужно никаких танцев с бубном, чтобы сохранить ему жизнь. Но тут вопрос, сохраню ли я свою, если вдруг заявлю, что мне срочно нужен ребенок. Я медленно положила камушек на стол. Ей-богу, хоть устраивая отборы, как в книгах про большую и чистую любовь. Есть же легенды о великих воительницах, которые требовали, чтобы будущий супруг победил ее, тогда и подчинится. «А может, реально сходить замуж?» – пробормотала я. «С одной стороны, это неплохо. У ребенка официально будет отец и клановая поддержка. Да и я не павшая девица, а уважаемая госпожа. С другой стороны, по факту остаются Дзэу, но с ними мне совершенно не хочется связываться, ведь они дружат с Юичи. А для того, чтобы рассорить их кланы, у меня нет времени. На данный момент Шингаи враги для них, пусть и неявные. Еще тут императору не имется. Надо срочно менять законы в этом государстве, будет тогда легче жить. Чтобы поменять законы, нужно быть хотя бы императрицей», — прозвучал за спиной голос Харуки. Вздрогнув, я обернулась. Она с Мисаки стояли у входа в домик и мрачно смотрели на меня. «Как давно вы тут торчите?» – проворчала я. «Ну, давненько», – призналась Мисаки. «Пытаемся...» – она бросила взгляд на Харуку. «Понять, что ты делаешь». «Ищу мозги», – охотно ответила я. «Потеряла где-то. Не видели?» «Очень смешно», – фыркнула Харука, подходя ближе и садясь на циновку напротив. «Рассказывай, что с тобой происходит? Как вернулась после шаманов, так подойти страшно, причем всем». Мисаки опустилась рядом с ней. Некоторое время мы дружно молчали, потом я только шумно выдохнула. Ну, прямо как в добрые старые времена, когда они вдвоем прижимали меня в угол, требуя правды. Я не была уверена, что стоит делиться правдой и озвучивать ситуацию. Хотя бы до того момента, пока не появится Ичига. С другой стороны, я не знаю, сколько у меня времени. Судя по словам Джаргала, задвинуть в дальний угол этот вопрос не получится. Значит, надо решать побыстрее. Шило в мешке не носят. «Ну, слушайте», — выдохнула я. Через некоторое время в чайном домике уже сидела не одна недовольная девушка, а целых три. Ни Мисаки, ни Харука не подозревали, что все так. Но по их реакции я очередной раз поняла, что рожать ребенка в одиночестве – это не вариант, общество такое не примет. Смириться только в том, если нельзя будет в мою сторону раскрыть рта. Как это сделать, я пока слабо представляю. «Скажу, что это непорочное зачатие, а я новая богиня», – пробурчала я. «Допустим», – внезапно спокойно ответила Харука. Но для этого нужна такая мощь, чтобы одним взмахом руки положить армию. «У нас такая мощь есть?» — поинтересовалась Мисаки. И, заметив мой взгляд, тут же умолкла. «Нет у меня такой мощи, и времени нет, ни Цуми нет, значит, надо быстро решать». Разговор перевели на императора, та еще тема, но лучше уж про него. «Там достаточно просто. Попытается вредить, будем искать возможность этому помешать. И вот тут как раз мне сила очень потребуется. Вообще, конечно, это прямо до крика обидно. У меня есть потрясающий ресурс, но я им не могу воспользоваться полностью». «Каким был этот Рё Юичи?» — вдруг спросила Мисаки. «Я его толком не смогла узнать, только видела, да потом от Сацуджинши узнала, что он стал вместилищем миру Томинай». «На любителя», — ответила я. «Ему нужна была невеста, которая бы занималась только своей комнатой», — улыбалась и кивала. «А дети?» Мисаки тут же смутилась, понимая, что это все сейчас звучит крайне неуместно. Однако я отреагировала спокойно, вопрос-то логичный. «Подозреваю, что роль матери ограничивалась бы только тем, что она рожает. Семейство Юичи вряд ли бы дало воспитать наследников так, как считает нужным мать. Мне он никогда не нравился», — заметила Харука, сложив руки на груди. «По лицу же было видно, что считает себя выше всех, поэтому тут некому жалеть о его конце. Минимум один клан и все малые народы этому радуются». Я собрала камушки Гамоку. «Когда, наконец-то, научусь решать свои проблемы, буду подрабатывать гадалкой на Гамоку. Попрошу брата Гу выделить мне местечко в храме». «А если Сацуджинши на это и рассчитывал?» — мелькнула мысль, когда я уже была у себя в комнате и на поместье давным-давно опустилась ночь. «Нет, не убить меня, а именно, чтобы появился одаренный ребенок. Если его отец должен быть сильнее меня, значит, одаренный вдвойне. Кажется, я чего-то не знаю. И посоветоваться не с кем». Со двора донеслись мужские голоса. Не все еще спят. Я подошла к зеркалу и посмотрела на себя. Кожа снова бледнее, чем обычно. Темных кругов под глазами еще нет, но много ли им надо? Мудрецы говорят, что карп, плывущий против течения, может стать драконом. Не стоит сразу бороться со всем океаном, когда можно начать с реки. Я улыбнулась уголками губ. Аска в отражении ответила: «Что ж, это неплохо». Через некоторое время я вышла из комнаты и бесшумно направилась на первый этаж в гостевое крыло. Здесь было тихо, все спят. Все, кроме хозяина комнаты, в которой горит масляная лампа. О, потухло. Я этого не могу увидеть, но уже научилась чувствовать, кто в доме бодрствует. Подошла к двери, занесла кулак и коротко стукнула несколько раз. Тишина. Но даже в ней можно почувствовать удивление. Конечно, уже давно за полночь. Дверь тихо приоткрылась. И Тара молча посмотрел на меня, чуть посторонился, пропуская. Я вошла в комнату. А вещей мало. Впрочем, много он в принципе не может возить с собой. «Аска, что-то случилось?» Чуть нахмурившись, поинтересовался он. «Отставить ногу назад, закрыть дверь, услышать щелчок замка. Увидеть, как его левая бровь приподнялась в немом вопросе. Да. У меня есть предложение». «Какое?» Я повела плечами, и шелковое одеяние упало к моим ногам. Единственное одеяние. Конец. Текст читала Наталья Кашина.